всегда готовый посвятить себя всякому доброму делу, исполненный высокого таланта, он был душою артистических предприятий, которые делались с какой-нибудь благотворительной целью. Давно ли еще вся Полтава восхищалась устроенной пальмом сценою в зале дворянского собрания, декорациями для Наталки Полтавки и прочее, прочее? Пальм уже давно был болен, но не хотел обращать внимания на советы друзей и продолжал трудиться. «Мир праху твоему, замечательный художник, добрый, безупречный товарищ». А в далекой Енисейской губернии, в занесенном снегами таежном селе, 7 декабря 1866 года умер ссыльнопоселенец Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. Почти 7 лет он провел на каторге в Забайкалье, потом был выпущен на поселение, сначала в Иркутск. Но его натура борца не позволяла ему смириться. С горечью сетовал он в одном письме: «Мы все одурачены до некоторой степени перешедшим к нам по наследству, разрушающим бодрость духа, религиозным благоговением ко всякой власти. На всякую административную тлю, особенно в генеральском чине, мы смотрим как на богов-громовержцев. Позабывая, что это плохие марионетки, мы их пугаемся, падаем ниц и ждем от их благосклонности, того, что принадлежит нам по праву». По праву, как непреклонный защитник прав человека, Петрашевский упорно писал прошение в Сенат и на высочайшее имя. Требовал пересмотра всего дела петрашевцев. Утверждал, что вынесенный им приговор был противозаконным. Бесстрашно обличал произвол сибирских властей. Его прошения прочитывали с изумлением и яростью. Это же сумасшедший! Несколько раз по распоряжениям свыше его подвергали осмотру лекари, но признать Петрашевского сумасшедшим оказывалось затруднительным. Как бы то ни было, этого государственного преступника за неслыханные дерзости следовало упрятать как можно дальше. Его изогнали, в конце концов, в самую глушь и не выпустили из Сибири до самой смерти. Данила Кириллович Волохов перебрался из Одессы в Петербург. В столице он обивал пороги высоких учреждений, надеялся доказать убытки, причиненные ему военными действиями под Севастополем, и получить компенсацию от казны. Больше надеяться было не на что. Он попытался вернуть хотя бы часть утраченного богатства, затеяв судебное дело против бывшей своей служащей. Как сообщал судебный вестник, Волохов обвинил Екатерину Анжелику Шухт в похищении у него в 1860 году из кассы бриллиантов и денег на 34 тысячи рублей. Шухт, по его обвинению, просидела в тюрьме 82 дня, а затем была оправдана. Данила Кириллович перенес тяжелую болезнь печени, и это расположило его к припадкам меланхолии. Его душили долги. В марте 1867 года один из кредиторов представил на него документы в суд ко взысканию. Когда полиция явилась его арестовать, Волохов заперся в своем кабинете. А через 2 дня ведомости Санкт-Петербургской городской полиции напечатали краткое сообщение. Проживающий по Миллионной улице в доме Жеребцовой отставной поручик Волохов, 65 лет от роду, 16 марта в 2 часа пополудни с намерением застрелиться ранил себя в голову 3 выстрелами из карманного 6-ствольного револьвера. Рана мнимого отставного поручика и бывшего миллионера оказалась смертельной. В Кишиневе, глухой провинции, Пальм и Дуров прожили вместе 4 года, и об этих годах неизвестно почти ничего. Неизвестны их письма из Кишинева, не удалось найти ни одного, хотя, конечно, они переписывались с петербургскими и одесскими друзьями. Долги Пальмы, в значительной мере благодаря диким процентам, возросли за эти годы жизни в Кишиневе до 17 тысяч рублей. Но, видимо, разорительны были не только нараставшие проценты. Если верить отзвукам семейных преданий, Ксения Григорьевна никак не могла отрешиться от привычки тратить деньги широко и легко — семья жила непосредством –